Глава 7. Как вскоре узнал пастор из последующих бесед, в стране ангелов, оказывается, нет ни боли, ни страдания, ни смерти, ни брака, ни рождения, ни забвения. Это страна без гор и долин, чудесная ровная страна, вся сверкающая странными зданиями, где беспрестанно светит солнце или полная луна. И без конца легкие ветерочки колышат эоловы арфы ветвистых деревьев. Это сказочная страна, где на небе висят искрящиеся моря, по которым проносятся никто не знает куда странные корабли. Там цветы распускаются на небе, а звезды сияют под ногами, и дуновение жизни радостно. Страна эта тянется без конца, без конца. Там нет ни солнечной системы, ни межзвездных пространств, как в нашей Вселенной, и воздух поднимается высоко, мимо солнца, в беспредельную бездну их неба. И там нет ничего, кроме красоты. Вся красота нашего искусства — лишь слабая передача слабых отражений того чудесного мира, и наши композиторы, наши лучшие композиторы, это те, которые слышат очень-очень смутно быль мелодий, которую гонят перед собою ветры того мира. И там, взад и вперед, несутся и летают ангелы и чудесные существа из бронзы и мрамора и пылающего пламени. Это страна порядка и закона, так как все, что существует в жизни, подчинено закону. Но все законы той страны странным образом резко отличаются от наших. Их геометрия совершенно отлична от нашей, так как их пространство имеет изгиб, и все их плоскости цилиндричны, и их законы тяжести не находятся в отношении обратно пропорциональным квадратам расстояний. И у них 24 основных цвета, а не 3, как у нас. Большинство фантастических явлений нашей науки для них самые обыкновенные. И вся наша земная наука им казалась бы самыми безумными снами. Так, например, на их растениях не растут цветы, а вспышки разноцветных огней. Это вам, конечно, покажется просто чепухой, так как вы ничего не понимаете. Большинство того, что ангел рассказал пастору, последний так и не понял, так как его личный опыт, ограниченный этим миром материи, противился пониманию. Все это было слишком невероятным и странным, чтобы можно было его представить себе. Но ни ангел, ни пастор не могли ни понять, ни объяснить, что именно столкнуло эти две вселенных друг с другом и дало возможность ангелу попасть в Сидерфорд. Впрочем, не может объяснить этого и автор настоящей повести. Автора интересуют только самые факты, а объяснять их у него нет ни желания, ни умения. Объяснение — заблуждение научного века. И кардинальный факт описываемого случая сводится к тому, что 4 августа 1895 года посреди Сидерфордского парка, все еще нося на себе следы какого-то чудесного мира, где нет ни печали, ни слез, стоял ослепительный, прекрасный ангел и говорил со сидерфордским приходским священником о множественности миров. Автор, если нужно, может дать клятву, что там был ангел, но больше никаких объяснений он давать не намерен.